на берегу Яузы, в небольшом бревенчатом домике, обнесенном высоким частоколом, ночью происходил совет. Собрались прибывшие в Москву из Германии и вольных ганзейских городов немецкие купцы. Все сошлись на том, что надо просить императора Фердинанда образумить Ливонию, спасти ее от погибели. Царь зело гневается на нее, не мешает склонить императора на союз Москвы с Веной, ибо не пришло еще время войны с царем, а торговые и иные дела дадут немцам знание сей страны и прочную выгоду. Лица купцов, освещенные колеблющимся пламенем свечи, были озабочены. Баварец Биспинг писал. Иногда, отрываясь от письма, он с большой горячностью доказывал своим соплеменникам, что много неправды пишут в Европе об Иване Васильевиче. Противники сближения империи с московским царем всегда выставляют как причину его варварства, упорства, жадность и прочее. Все это далеко от истины. И тут же Биспинг заговорил о жестокости английской королевы Марии, которую сам народ назвал Марией Кровавой. Крумгаузен упомянул об испанцах и о римских папах. Под диктовку товарищей Биспинг написал: «Московский царь — верующий христианин. У него самые благие намерения, и если ему приходится прибегать к жестоким и крутым мерам, то лишь от того, что он окружен дурными людьми. Лишь стоит установить с царем дружественные отношения, и от него добьешься многого, чего и ожидать трудно. Всем известно расположение царя к немцам. Каспар Эберфельд может подтвердить, что царь намерен просить у герцога Клевского руки его дочери для царевича. Рат Мюнстера хочет восстать против этого. Боится вредных для себя от того сближения последствий. Не повредит ли то его торговле? Царь обращается с пленными всегда кротко, очень мягко, напрасно о том худое болтают в Европе. Пленники и иноземцы расселяются им на мирное жительство по разным городам и не уничтожаются. Им позволяется заниматься торговлей, ремеслами и даже поступать на государеву службу. Крумгаузен просит добавить к этому. И сожаление достойно, что, вопреки согласию императора, любекские и ливонские власти не допустили до Москвы саксонца Шлитте с мастерами и учеными, выписанными в Москву царем Иваном. Многие из любекских и других купцов считают то большою ошибкою, и непонятно чего ради в продолжении многих лет ливонские, датские, шведские каперы мешают сношениям Москвы с Европой. Но дело еще не потеряно. Император может заключить прочный союз с царем, который всегда к этому стремится. Что же касается военной силы и денежных средств, то их у московского царя больше, чем у всех немецких князей вместе. А какой прекрасный замок в Москве! Какие великолепные каменные дворцы и соборы! И едва ли по величине найдется город, который мог бы сравниться с Москвою. Крумгаузен улыбнулся. Добавьте, а русские девицы, кстати сказать, всех превосходят своею красотою и не имеют себе подобных. Все рассмеялись, и не потому, что Крумгаузен преувеличил красоту русских девиц, а потому, что хорошо знали слабости сидеющего хитреца Иоахима. Неисправимый гуляка укоризненно покачал головой угрюмый Вейтсенг. Сальная свеча догорала. Под окном оживился сверчок. Где-то поблизости сторожа, с поспешностью очнувшись от сна, нестройно ударили в железные доски, в торе бою часов на Фроловской башне. Письмо кончалось просьбой, обращенной к императору, о снаряжении в Москву посольства с предложением дружбы и военного союза. Говорилось в письме о том, что у Ивана Васильевича завязалась большая дружба с Англией, и что этому надо помешать. Нельзя допустить, чтобы образованная в Лондоне московская компания заняла первенствующее место в торговле. Пускай Англия ведет торговое плавание через Студеное море, а мы будем торговать через Балтийское. Так заканчивалось письмо. Свеча погасла, где-то поблизости церковушка звала к заутрене. Этой же ночью во дворце царь собрал всех своих любимых дьяков посольского приказа во главе с Иваном Михайловичем Висковатовым и Андреем Яковлевичем Щелкаловым. Дело обсуждалось наиважнейшее, равное объявлению войны Ливонии. Царь приказал составить последнее письмо ливонскому магистру Вильгельму Фюрстенбергу. После долгих разговоров и горячих, полных негодования речей Ивана Васильевича было составлено следующее письмо. Вильгельм, магистр ливонский и архиепископ рижский, и епископ дербцкий, и другие епископы, и все жители Ливонии. Вы прислали к нам своих послов, знатных мужей Иоанна Боггорста и Отто Гротгузена, Вальмера Врангеля с его спутниками, с повинной головой, чтобы мы помиловали великого магистра и архиепископа дербцкого, и других епископов, и всех жителей Ливонии, и приказали бы нашим наместникам в Новгороде и Пскове заключить с ними мир по старине. Но мы приказали нашим наместникам не заключать мира ради вашей несправедливости и хотели искать на вас вашу неправду. Но Иоанн Боггорст, ваш посол и товарищ, обещал нам, что великий магистр и архиепископ рижский, и епископ дербцкий, и все жители Ливонии исправят их неправду, очистят русские церкви и церковные земли, позволят торговать нашим гостям и купцам ливонскими и заморскими всякими товарами, кроме оружия. Что епископ дербцкий соберет дани, и все оставшееся неуплаченным за все прошедшие годы с каждого человека по немецкой марке и пришлет нам эту дань в 3 года мира. И что впредь епископ будет выдавать беспрекословно нам эту дань и без всяких стеснений будет пропускать из-за моря, из всех земель людей, желающих поступить к нам на службу. И что вы ни в каком деле ничем не будете помогать королю польскому или великому князю литовскому, о чем ясно написано в перемирной грамоте. Наши наместники в Великом Новгороде и Пскове целовали крест на перемирной грамоте, приложили к ней свои печати для нашего посла Терпигорева, для того, чтобы по этой грамоте вы справедливо решили все дела с нами и нашими наместниками, как написано в грамоте. Но до этого часа вы не уладили еще ни одного из всех этих дел ни с нами, ни с нашими наместниками, и мы, чтобы не проливать христианской крови, часто напоминали вам письмами, чтобы во всех делах вы честно исполняли перемирную работу, оставили бы ваши несправедливые и лживые речи и признали бы свою вину, чтобы не проливалась невинная кровь. Но вы не обратили внимания на наше помилование и нашу охранную грамоту, вы взяли только за тем, чтобы затянуть дело. Так как вы ни во что ставите божеские законы и всякую правду, и, несмотря на крестное целование, пренебрегли нашей милостью, то ради справедливости нашей мы намерены призвать на помощь всемогущего Бога и отплатить вам за ваши неправды и нарушения крестного целования, насколько нам поможет всемогущий Господь. Мы, христианский государь, не радуемся пролитию невинной крови, ни христианской, ни неверной. Пролита кровь будет не ради нашей, но вашей неправды, знайте это. Поэтому теперь ради вашей неправды мы покажем вам нашу великую власть. Этого моего слугу, которого я посылаю вам, вы по перемирной грамоте не задерживайте, отправляйте его назад.